Бульк. Закончился сей памятный день водными процедурами. Причем для Шира с момента прибытия в этот мир это была всего лишь вторая ванна. И снова мытье буду я, а ты только сидеть рядом одетый? Не бойся, сегодня я камер нигде не припрятал. И вообще, Шира, тебе уже давно пора привыкнуть к воде. Так как и во время прошлого купания была не в настроении. Волосы топорщатся. Не люблю. И тем не менее, мы сегодня так набегались, что не помыться нельзя. В самом деле, до этого у Шира, да и вообще ни у кого, еще не было такого насыщенного дня. В таком случае, раздался вдруг откуда ни возьмись голос Джибрил. Ух, Джибрил, ты откуда вылезла? Ради хозяина я откуда угодно готова вылезти. Так вот, если вас беспокоят волосы, то как насчет этого? И она продемонстрировала бутылку шампуня. Особый шампунь для крылатых из водного раствора духов. Придает волосам блеск, оздоравливает, а также делает их послушными и шелковистыми. Продукт высшего качества. Тараторил Джибрил, словно рекламщица, но тут Сура ее перебил. Для начала, позволь кое-что спросить. Ты почему голая? Услыхав это, Шира начала поворачиваться в их сторону. Стеф, не дай ей это увидеть! Это зрелище не для несовершеннолетних! Не бойтесь, хозяин. Насколько я могу судить, в образовавшемся пару ничего, что могло бы нарушать ваши моральные устои, не будет видно. О, Джибрил, сообразительная. Сора мысленно согласился с сестрой. Слушай, сказал. Но для того, чтобы передать нам шампунь, раздеваться было не обязательно. Услышав это замечание, Джибрил опустилась перед Сорой на колени. Поскольку ничтожная Джибрил отныне ваша покорная рабыня, то в мои обязанности входит иногда тереть вам спинку. Так я тебе и поверил, извращенка любопытная. Было очевидно, что она проникла к ним с целью получше рассмотреть те места, которые ей не удалось рассмотреть днем. Но тут произошло кое-что непредвиденное. Джибрил, сидеть. А? Подчиняясь приказу, Джибрил покорно села на пол. Ой, как? Как это понимать? Она поклялась верности Соре и стала его собственностью. Согласно оговоренным ими условиями, власть над ней должна была распространяться только на него. Или нет? А, точно, у нас ведь Шира все вещи общие. Именно поэтому, перейдя во владение Суры, Джибрил автоматически стала и собственностью Шира. Так как часто бывало, сообразила это чуть раньше Суры. Ладно, шампунь возьму, но чтобы никакой тут похабщины. Ай да Шира, молодец, братик тобой гордится. Сура взволнованно сглотнул ком в горле, но Шира также спокойно добавила. Разрешаю только смотреть. Всего за какие-то несколько секунд Шира нашла слабое место Джибрил и научилась ею командовать. Нет, ну пожалуйста, тут весь сплошной пар кругом, ничего не видно, пощадите! Ну ты даешь, сеструля, уважуха! Заметил пораженный Сура. Эх, я уже даже привыкла к тому, что ко мне в ванную заходят без спроса. Хоть и ненавижу себя за это. Горько усмехнулась Степ, чувствуя, как постепенно теряет последние остатки самоуважения.